Вот они две части. Со своей стороны Господь сделал все. Совершил спасение, пролил кровь, умер за нас, воскрес для оправдания нашего, потом крестил нас Духом Святым, дал нам слово жизни. Это уже Его работа, Он это сделал. А дальше уже говорит, а теперь вы не можете остаться в стороне без этого. Вот чтобы этим пользоваться, что я вам дал, вы должны приложить старание и усилие. Я не один раз говорил в последнее время на эту тему. Царство Божие силой берется. Помните, 16 глава Евангелия Луки, 16 стих, говорит, что раньше было одно время, теперь, говорит, Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него. И, наверное, для тех, кто пошатнулся, нужно будет положить очень много усилий. Гораздо больше, потому что не сохранили, не подорожили тем, что имели. И здесь не то, что Бог крест ставит, что уже все погублено, все, ничего нельзя сделать. Но это будет стоить, ну, больших усилий и молитв, может быть, больше, может быть, просить кого-то надо будет больше, но больше, больше, больше и больше, потому что не оценили до конца то, что имели. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом, которую излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть речь идет об Отце. И еще раз повторю порядок. Почему Дух Святой назван Дух Божий, и Дух Христов, и Дух Святой? Потому что Иисус пошел, умолил Отца, Он принял Дух Святой, а потом Его излил на нас. Порядок такой, который вот излил на нас через Иисуса Христа. Потому Он и Дух Божий, и Дух Святой по отношению к греху, и Дух Христов, потому что мы Его получили не напрямую, а через Иисуса Христа. Он Его принял, а потом излил на нас. Поэтому здесь не может быть никаких противоречий или недопониманий. А здесь еще раз об этом напомнил апостол Павел, посланник Титу, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию садились наследниками вечной жизни. Упование, по сути, это вера, которая в надежду переходит. Это вера, которая переходит в надежду. Садился наследником вечной жизни. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал о чем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. И опять, на какой уровень? На уровень взаимоотношений. Вот все это хорошо, и Дух Святой, и бани возрождения, и обновление Духом Святым. А цель какая, говорит? Я хочу, об этом говорил и подтверждал. Наверное, чем подтверждал? Ну, своей жизнью, в первую очередь. Потому что я не раз тоже об этом напоминаю. Вообще-то мы не должны смотреть, кто говорит. Если говорит Слово Божие, кто бы это ни говорил, нам надо его исполнять. Однако в нашей жизни мы смотрим, что и кто говорил. И когда он сам не выполняет, и нам, наверное, не хочется. Говорят, он сам не выполняет, а нас учит. Это неправильно. Но с другой стороны, и Христос так говорил. Вы помните, Он говорил о книжниках и фарисеях. Он говорил так, что они вам говорят, делайте, а по делам их что? Не поступайте. Но у нас же это не может быть разорвано. Вот если мы видим, что кто-то сам не делает, и мы стараемся не делать тогда. Или уже ну, не так глубоко в сердце ложится. Вот не можем воспринять его серьезно. Оказывается, все-таки мы, как люди, тоже сильное влияние оказываем на людей своим поведением. Не только тем, что говорим, но и выполняем. Хотя так не должно было быть. И опять повторяю. Если кто-то говорит нам из Слова Божия, что вот это так надо, то кто бы ни говорил, надо делать, но у нас так не получается. Хотелось бы, чтобы мы и в этом вопросе правильно себя вели. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал еще, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. Старались быть. Оказывается, старание в глазах Божьих тоже имеет значение. Потому что не все то, что мы хотели бы, мы можем сделать в силу каких-то причин или обстоятельств. Вы знаете, иногда, чтобы делать доброе дело, тоже надо хорошо подумать, как его сделать, правда? Тоже надо подумать, как его сделать хорошо, это дело. Я часто, не так часто, но с братом Гавриилом встречаюсь. Он хочет кого-то посетить, но он все время ходит туда, то ему тот помогит, то тот со мной поедет, то тот. Ему не надо ничего, поехать только надо. Вот он думает, как это сделать. Ему хочется сделать, но попробуй сделай. Надо хорошо подумать. Хорошо, так сказать, усилия приложить, чтобы сделать. Кажется, если доброе дело, да что тут за проблема? А надо очень хорошо подумать. Во-первых, будет ли это доброе, конечно, это уже другая сторона. А если уже даже это точно доброе, но то тоже надо подумать, усилия приложить, чтобы оно совершилось в жизни. Глупые же состязания, я 9 стих читаю. Глупые же состязания и родословие, и споров, и распри о законе, удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. А это уже повторение мы раньше, помните, проходили тоже. Вот Павел как-то вот в это время, когда эти письма писал, он особенно обратил внимание на эти глупые состязания. И еще раз, оказывается, у умных христиан могут быть глупые состязания. Оно как-то, правда, мы говорим, мы имеем ум Христов, да? Обновленный, возрожденный, и в то же самое время, говорит, глупые состязания могут быть, которые вообще никому не нужны совершенно. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся. Даже о законе, если то распри, то удаляйся от них. Почему? Потому что при распрях и при спорах никогда никто никого не убедит. Человек, который уже вошел в спор, у него уже нет здравого рассудка. Он постарается всеми силами оказаться на высоте. Вы слышите меня, что я говорю? У него уже тогда не стоит вопрос, как это на самом деле, а оказаться на высоте. И тогда бывает, что, говорит, для достижения цели все средства хороши. То Павел говорит, если кто-то начинает спорить, не спорь с ним. Не потому, что ты не прав, ты все равно ничего не сделаешь. Это уже в спор переросло. Если это рассуждение, если это анализ, есть сопоставление, допустим, если о Слове Божьем, сопоставление текстов и анализа, да другой вопрос. А когда уже чувствуешь, что загорелся внутри сам, или кто-то чувствует, что все, прекращай, потому что это бесполезно. Уже не та атмосфера сердца, с которой можно принять Слово Божие. Оно не умещается в такое сердце. И Павел говорит, удаляйся. Ибо они бесполезны и суетны, напрасны. Вот он и говорит так. Бесполезны, суетны. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Ну, тут знаете что? Тут такой вопрос. Кто такой вообще еретик? Вообще правильно еретик. Мы говорим, что еретик, я так говорю еретик. Так, превышний. Но вообще-то еретик. Удаляйся. Ну, человек, который искажает Писание. Который искажает смысл истинного значения Слова Божьего. И говорит, после первого, второго вразумления, что сделай? Удаляйся. А как тогда другие посмотрят? Скажут, он с этим братом уже и говорить не хочет. Наверное, возгордился. Вы думаете, это так просто все? Когда говорят, что если с тобой говорить не буду, бесполезно. И кто знает, как тебя поймут? А между тем, эту заповедь еретика после первого и второго вразумления, что делай? Написано так. Написано. Написано. Правда, если что позже достигнуть сердца, это уже начать молиться за него. Потому что вот такая вот навязчивость, она отталкивает людей. Уже здесь видно, раз сказал, два сказал, не понимают. Все. Это будет бесполезная работа. Потому что первый раз может не понять. Второй раз тоже, ну, знаете. Да, наверное, третий раз мы, наверное, не считаем только до двух. Но иногда бывает и 22, оно ж напрасно. Да даже встань на колени и начинай молиться. Может быть, тогда дойдет. А разговоры бесполезны. Упротив человек на своем. И что ты ему сделаешь? Писание говорит, да бесполезно. Отвращайся. Еще раз прочитаю. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. То есть сам себя он и осуждает вот этими словами. Вы знаете, вот Писание говорит, от слов своих оправдаешься, и от слов своих что? Осудишься. И когда я что-то говорю, вот покуда я не говорю, я еще имени не имею. Бог смотрит, что я буду говорить. Потому что то, что в нашу голову приходит, он может наши мысли. Мысли от Бога, мысли от дьявола. Я их перебираю, я их сортирую. А что правильно? И, наконец, я что-то выбрал и озвучиваю. И когда я это озвучиваю, значит, я это выбрал, и Бог тут же мне имя дает. Вот на основании слов, которые я сказал, совместит со своей истиной и тут же дает мне имя. Я недавно говорил на эту тему. Ну, не у нас, Баранович, я здесь редко говорю. Я говорил об имени, которое Иисусу дали при зачатии. Вы помните? И вы читаете Библию, вы обнаружите такое явление, что иногда Бог давал людям имена, еще прежде, чем они родились. Родится сын, ты ему нарешешь имя Соломон. Помните? Потом родится сын дому Давидов, имя ему Иосия, и он кости этих жрецов сожжет. Вы здесь, на этом жертвеннике, вы помните тоже это? Иисусу тоже было имя дано еще при зачатии в чреве. А некоторым людям Бог давал имена уже после длительного времени. Помните, Якову где-то было больше 60 лет, когда он получил имя Израиль. До этого времени был Яков. Вы хорошо слышите, что я говорю? Еретик. Я начал встречать это имя. Это уже имя, не имя собственное что-то, а это по состоянию сердца, по учению. Но это имя своего рода. Общее, но это имя.